О покаянии. Желающему спастись всегда должно иметь сердце к покаянию расположенное и сокрушенное. По псаломнику: «Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». В каковом сокрушении духа человек удобно может безбедно проходить сквозь хитрые козни гордого дьявола, коего все тщание состоит в том, чтобы возмутить дух человеческий и в возмущении посеять свои плевелы, по словам евангельским: «Господи, недоброе ли семя сеял еси на селе твоем? Откуда убо имать плевелы?» Он же речей им: «Враг человек сие сотвори». Когда же человек старается иметь в себе сердце смиренное и мысль невозмущенную, но мирную, тогда все козни вражии бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает сам Господь Бог. В мире, сказано, место его. Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит святой мученик Ванифатий: «Страх Божий есть отец внимания, а внимание — матерь внутреннего покоя, который рождает совесть, которая сие творит. Да душа, якоже в некой воде чистой и невозмущенной, свою зрит не красоту. И так рождаются начатки и коренья покаяния». Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда смиряться пред Ним, прося оставления долгов наших. Можно ли облагодатствованному человеку по падению восстать? Можно. По псаломнику: «Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя». Ибо, когда пророк Нафан обличал Давида в грехе его, то он, покаявшись, тут же получил прощение. К сему примером служит и один пустынник, который, пошедший за водой, на источнике пал в грех с женщиной. Но, возвратившись в келью, он сознал свое согрешение и паке начал проводить жизнь подвижническую, как прежде. Враг смущал его, представляя ему тяжесть греха, отрицая возможность прощения и стараясь отвлечь его от подвижнической жизни. Но воин Христов устоял на своем пути. О сем случае Бог открыл некоему блаженному отцу и велел падшего в грех брата ублажить за таковую победу над дьяволом. Когда мы искренне каемся во грехах наших и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает на него любезные Ему силы, показывая им драхму, которую он обрел паки, то есть царский образ свой и подобие. Возложив на рамена заблудшую овцу, он приводит ее к отцу своему. В жилище всех веселящихся Бог водворяет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбегали от него. Итак, невознеродим обращаться к благоутробному владыке нашему скоро, и не предадимся беспечности отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. Отчаяние есть совершеннейшая радость дьяволу. Оно есть грех к смерти, как гласит Писание. И если ты не предашься унынию и нерадению, говорит преподобный Варсонофий, то удивишься и прославишь Бога, как Он приведет тебя из небытия в бытие, то есть из грешника в праведника. Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять. Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние. Итак, несомненно, приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за тебя пред Богом. Непрестанно твори сию молитву преподобного Антиоха, дерзая, владыко, на бездну благоутробия твоего, приношу тебе от скверных уст и нечистых устин молитву сию. Помяни, яко призвася, на мне имя святое твое. И искупил меня еси ценою крови твоей, яко запечатлел меня еси обручением святого духа твоего, и возвел меня еси от глубины беззаконий моих, да не похитит меня враг. Иисусе Христе, заступи меня, и буди ми помощник крепкой в брани, яко раб есмь похоти, и воюем от нея. Но Ты, Господи, не остави меня на земли повержена в осуждении дел моих, освободи меня, владыка, лукавого рабства миродержителя, и усвой меня в заповедях Твоих. Путь живота моего, Христе мой, и свет очей моих, лице Твое, Боже, владыка и Господи, возношение очей моих не дашь тьми, и похоть злую остави от меня. Заступи мя рукою Твоею святою. Пожелание и похотствование да не объимут мя, и душе бесстудней не предашь меня. Просвети во мне свет лица Твоего, Господи, да не объимет меня тьма, и ходящие в ней да не похитят мя. Не предашь, Господи, зверем невидимым душу, исповедующуюся Тебе. Не попусти, Господи, уязвитеся рабу Твоему от псов чуждих, приятельще Святого Духа Твоего, быть имя сподоби, и дом Христа Твоего, Отче Святый, созижди мя. Путеводителю заблудших путеводствуй мя, да не уклонюся в шуя я. Лице Твое, Господи, видите вожделех. Боже, светом лица Твоего путеводи мя. Источник слез даруй ми рабу Твоему. И росу святого Твоего Духа дашь созданию Твоему, да не иссохну, яко смоковница, юже Ты проклял еси. И да будут слезы питьем моим, и молитва моя пищею. Обрати, Господи, плач мой в радость мне, и приими мя в вечной Твоя скинии, да постигнет мя милость Твоя, Господи, и щедроты Твоя, да обнимут мя, и отпусти вся грехи моя. Ты, бо еси Бог истинный, отпущай беззаконие. И не попусти, Господи, посрамитеся делу рук Твоих по множеству беззаконий моих. Но воззови мя, Владыка, единородным Твоим Сыном, Спасителем нашим, и воздвигни мя, лежащего, яко левию мытаря, и оживотвори мя грехми умерщвленного, яко сына вдовицы. Ты, бо един еси воскресение мертвых, и Тебе слава подобает вовеки. Аминь.